Они так выросли, они такие большие. Королева, они еще растут. Они становятся слишком большими. Должно быть, именно это и делает их больными. Узнаете вы их? Принц, я бы, может быть, узнал их при ярком свете. Королева, вы так часто играли с ними, когда они были маленькие. Откройте глаза. Принц, я вижу только их маленькие обнаженные ноги. Король, глядя через другое окно. Я не особенно ясно вижу сегодня. Принц, они слишком далеки от нас. Королева, что-то затемняет зеркала сегодня. Я не ясно вижу, что именно. Принц, на стеклах пар. Я попробую вытереть их. Королева, нет-нет, не касайтесь окна. Они сразу проснутся. Это изнутри, это с другой стороны. Это от жары в зале. Принц, шесть из них я различаю ясно, но есть одна посередине. Король, они все похожи друг на дружку. Я различаю их только по ожерельям. Принц, есть там одна, которую я неясно вижу. Королева, какую вы предпочитаете? Принц, ту, которую неясно вижу. Королева, кого? Я немного туга на ухо. Принц, ту, которую неясно вижу. Король, кого это неясно видно? Я почти никого не вижу. Принц, ту, которая посередине. Королева, я отлично знала, что только ее вы и увидите. Принц, кто это? Королева, вы отлично знаете, кто это. Мне нечего говорить вам. Принц, это Урсула? Королева, ну да, ну да, ну да. Вы отлично видите, что это Урсула. Это Урсула. Это Урсула, которая ждет вас уже 7 лет каждую ночь. Каждую ночь, каждый день, каждый день. Узнаете вы ее? Принц, я неясно вижу ее, на ней какая-то тень. Королева, да, на ней какая-то тень, не знаю, что это. Принц, мне кажется, что это тень от колонны. Я сейчас увижу ее лучше, когда солнце совсем сядет. Королева, нет-нет, это тень не от солнца. Принц, увидим, перемещается ли тень. Король, я вижу, что это тень от лампы. Королева, она лежит не так, как другие, иначе. Король, она глубже спит, вот и все. Принц, она спит, как малое дитя. Король, вот к этому окну подойдите, отсюда, может быть, вам будет лучше видно. Принц, идя к окну, я все не вижу ее, именно лица не могу различить. Королева, подойдите к этому окну, быть может, отсюда вы увидите лучше. Принц, идя к другому окну, не вижу лучше. Ужасно трудно увидеть ее, она как будто прячется. Королева, лицо почти недоступно взору. Принц, я различаю ясно тело, но не вижу лица. Мне кажется, что оно обращено к небу. Королева, но вы смотрите только на одну. Принц, все смотрит. Она выше остальных. Королева, не глядите же постоянно на ту, которой не видно. Там еще 6 остальных. Принц, я и на них смотрю. О, как ясно видно остальных. Королева, узнаете вы их? Вот Женевьева, Елена, Кристабелла. А с другой стороны вот Мадлена, Клара и Кларибелла с изумрудами. Посмотрите-ка, все 7 держатся, кажется, за руки. Они заснули, взяв друг дружку за руки. О, маленькие сестрицы! Они боятся как будто потерять друг дружку во сне. Боже мой, хотела бы я, чтобы они проснулись. Принц, да-да, разбудить их. Хотите, я разбужу их. Королева, нет-нет, еще не время. Перестанем на них смотреть, им приснятся плохие сны. Я не хочу больше глядеть на них. Я бы разбила стекла. Не будем больше смотреть на них. Нам станет страшно. Идемте, идемте вглубь террасы. Станем говорить о другом. Нам столько надо сказать друг другу. Идемте. Они испугались бы, если бы обернулись. Они испугались бы, если бы увидели нас у всех окон. Старому королю. Вы тоже. Вы тоже ступайте. Не прижимайте так вашу седую бороду к стеклу. Вы не знаете, что ваш вид может испугать. Ради Бога, не стойте оба у окон. Идите же. Идите же, говорю вам. Вы не знаете, что может случиться. Идите сюда. Идите сюда, отвернитесь, отвернитесь. Смотрите в другую сторону. Взгляните хоть на минуту в другую сторону. Они больны, они больны. Удалимся. Пусть они спят в одиночестве. Принц, оборачиваясь. Что случилось? Что же случилось? О, как на дворе темно. Где вы? Я вас больше не вижу. Король, подождите минуту. В глазах у вас еще свет зала. Я тоже не вижу.